Глава 15. Верховный был очень зол, и его сила сбивала с ног всех, кто находился поблизости. Олег и вовсе не мог подняться на ноги, кажется, даже пошевелиться не мог, и не пытался. «Я слушаю», — спокойно, даже с линцой произнес Тихомир. «Я не знаю, где мой отец», — сипло пробормотал Клымский и закашлялся. «Да врет он!» — зло и негромко рявкнула Фаина. Молодую импульсивную хищницу тоже допустили к разговору с пленником. Вернее, с гостем, лишенным всех привилегий и возможности покинуть чужую территорию. Добромир Вольнов не поддерживал затеи брата, чтобы Фая торчала перед слизняком Олегом. Но и спорить с Верховным не стал. И потом оказалось, что у Фаи проявились вдруг странные, но удивительные способности. Пусть хищники и чуяли ложь, а вот заставить говорить правду им было не под силу. Верховный, конечно же, мог. Но тогда от Олега осталась бы горка пепла, а в лучшем случае костей. И вот здесь пригодилась Фаина. Дим пусть и рычал, не сводя с жены взгляда, однако препятствовать не стал, когда девчонка попросила подойти к Олегу поближе. «Врет!» – повторила Фая, а потом присела перед Олегом на корточки и принялась всматриваться в бледное лицо Клымского. «Олег, нужно просто сказать правду. Ты сможешь, не переживай». Голос Фаины теплой волной проникал в сознание хищника. Ему стало вдруг легко. Кажется, даже боль, вызванная воздействием силы Верховного, отпустила. В душе поселилась эйфория. «Олег, слышишь меня?» – говорила Фаина, не сводя с мужчины пронзительных глаз, ставших вдруг настолько сильными, что напоминали глубины спокойного и теплого моря. «Как ты связываешься с отцом?» Кроме спутникового телефона, конечно. Ты передавал отцу вещи Бажены? Как отправлял? Да, передавал, эхом повторил Клымский. У отца здесь свой человек, он следит. За спиной Фаи негромко выругался Добромир. Вольнову и без того было сложно удержаться от оборота, потому что его вредная любимая жена непозволительно, так ему казалось, близко сидит рядом с этой гнидой, которая ничего, кроме смерти, не заслуживала. «Скажешь, как его зовут?» Спокойно и даже ласково попросила Фаина. Девушка медленно раскачивалась из стороны в сторону, а Олег неосознанно повторял ее движение. А еще Клымский и сам не понимал, что происходит. Ему было хорошо. Боль прошла, и голос тонким, приятным теплом окутывал сознание. «Гена», – произнес Олег. «Кто такой Гена? Расскажи, как его найти?» – произнесла Фая. «Он всегда рядом. Геннадий – любовник Бажены Грозновой», – также медленно сообщил Олег. «Что за бред?» – хмыкнул Дим, а потом уже громче. «Фай, малышка, завязывай с этим цирком. Дай взрослым дядькам пообщаться с этим кретином». «Угу, чтобы вы его помяли так, что он забыл, как отца родного звать», – фыркнула девушка, – а потом вернулась к беседе с хищником. «Олег, подумай хорошенько. Ты можешь. Кто такой Геннадий и при чем здесь Женя?» «Женя? Женя ни при чем. Геннадий ее отец. Любовник Бажены Грозновой. А еще он помог устранить Федора. Но я мало что знаю об этом. У меня есть только видеозапись для страховки», — ответил Клымский и медленно потянул руку к лицу Фаи. Димка, зарычав, все же не выдержал. Ринулся вперед, утащил жену, а сам готов был переломать Олегу все конечности. «Ну ты чего?» – вздохнула Фаина. Пришлось усмирять своего ревнивого волка, обняв его со спины и прижавшись лицом между лопаток. Зато многое удалось узнать, наверное. Правда, Фая плохо представляла, кто такой Федор, Геннадий и вторая Бажена Грознова, которая не Женя. Однако, судя по вскинутым в удивление бровям, Верховный узнал довольно полезную информацию. «Спроси у него про Федора», – кивнул Тихомир. «И что за запись?» Фаина так и поступила. Пришлось, правда, Верховному придержать младшего брата, чтобы тот не вмешивался в допрос свидетеля. Пока Фая задавала наводящие вопросы, Олег все-все подробно излагал, из дома вышли Зарета, следом за ней Женя и Радмир. Волк был бледен, но передвигался сам. И передвигался весьма быстро. С каждым шагом Он подрастал и менялся, оказавшись прямо перед Клымским, замер, угрожающе рыча. «Стой! Стой! Он под гипнозом!» – вскинула руки Фая и заулыбалась. «Ну ты, волк, и мощный стал! А это добро откуда?» Девушка кивнула на массивный топор, зажатый в руке Радмира. А потом вдруг порывисто бросилась обниматься к Вольнову. «Я так рада, что ты вернулся, волк!» – тараторила девушка, смеясь. Верховный и Дим всего на секунду замешкались, обескураженные внезапным появлением Радмира. Нет, безусловно, братья были рады видеть среднего, но они же уже собрали целый десантный взвод, чтобы начать охоту на клыка. Оставалось только допросить Олега и выяснить, где, помимо острова, может прятаться его папаша. «Ты чего с ним сотворила, малая?» – негромко рыча, но вполне понятно, слегка растерянно проговорил Радмир. Волк, казалось, замер в процессе трансформации, когда утратил облик человека, но еще не обрел звериную ипостась. «Да так, балуется ребенок», – не без удовольствия произнес Добромир, тоже обнимая брата. «У Фаечки после оборота появились способности. Словом, вертит мной, как хочет, козявка малая». «Угу, врет он все», – фыркнула девушка. «С Димом не действует». «Конечно, не действует», – с гордостью заявил Вольнов-младший. А потом, когда Фая отвлеклась на Олега, вернув свое внимание хищнику, негромко добавил. «Меня и без гипноза прилично корежит. Даже боюсь представить, что моя козявка могла бы сотворить с моими мозгами, если бы поддался ее воздействию». «Давайте заканчивать здесь», – негромко скомандовал Верховный, мотнул головой на пленника, а потом обратился к жене. «Зоренька, веди девушек в дом. Дальше мы сами». Зарета кивнула. Женя не хотела и на секунду оставлять Радмира, все еще не веря, что любимому не грозит никакая опасность. А Вольнов словно отгородился от лисички, потому что в душе просыпалась волна злобы и ярости на Клымского, и волк боялся сорваться и ненароком удавить слизняка. Женя, прежде чем вернуться в дом, подошла со спины к Радмиру и легко провела ладони по обнаженной спине. Под горячей кожей Женя ощутила движение мышц. Не обращая внимания на окружающих, лисичка шагнула еще ближе и уткнулась лбом между лопаток необъятной и надежной спины своего мужа. «Я с тобой. Моя семья – это ты», – тихо шепнула Бажена. Но Радмир разобрал каждый едва различимый звук, слетевший с бледных губ. Волк понимал. Женя во всеуслышание заявила о том, что примет любое его решение, каким бы плачевным ни было оно в отношении Олега. Лисичка скрылась в доме, в компании подруг, а Радмир взглядом проводил ее. Чувствовал даже на расстоянии, считывал каждую эмоцию, не хотел отпускать, но враг рядом. Постепенно приходит сознание после вмешательства мелкой. И сейчас наступил именно тот момент, когда волку нужно проявить жестокость. «Надо же!» – оскалился Клымский, когда его взгляд прояснился и тот стал осознанным. «Живой!» «Ты мне кое-что должен, вожак клана Грозных!» – с вызовом прорычал Вольнов. «Предлагаешь мне биться? Снова? С тобой?» – догадался Олег. А внутри что-то оборвалось, когда взгляд метнулся к оружию, зажатому в могучей ладони волка. «И никаких замен!» – поддерживал Верховный. «Здесь и сейчас, Клымский!» – кивнул Радмир. «Можешь выбрать любое оружие!» «Твой топор!» – выкрикнул Олег. Страх погнал по венам адреналин, но хищник не хотел сдаваться легко. Пусть и знал, что обречен. «Ну, держи!» – усмехнулся Радмир. Легко подбросив смертоносное оружие, волк метнул его к ногам Олега. Лезвие вошло в землю в нескольких сантиметрах от ботинок хищника, казалось бы, неглубоко. Олег потянулся к топорищу, но рука будто прошла насквозь. «Долго возишься», – хмыкнул Радмир, изучая хищника своими потемневшими от ярости глазами. «Я не собираюсь торчать здесь вечно, Клымский, меня жена ждет». «О, это та, которая моя жена», – попытался разозлить соперника Олег. Попал в точку. Радмир не собирался терпеть посягательств на свою истинную. Лисичка принадлежит только ему. Он за ней отправится хоть на край света, хоть в преисподнюю. «Ты труп!» Рывкнул Вольнов и медленно двинулся вперед. За столом просторной кухни замерли родители братьев Вольновых и их жены. Все прекрасно слышали, как поляну вспорол крик боли. Жутко стало. Но понимали, что иного пути не было. Олег собственноручно подписал смертный приговор, выбрал свою участь, когда отравил Радмира. Спустя несколько минут в доме появились и сами братья. Радмир уже выглядел обычным человеком, а Женя тут же подала ему простую клетчатую рубашку, в которую волк еле вошел плечами. «Подрос слегка», – виновато улыбнулся Радмир, а Женя хохотнула. Девушка была рада видеть любимые ямочки на суровом лице и тянулась к своему волку, боясь даже отвернуться. Вдруг опять исчезнет. «Нужно собрать совет», – подсказал Святозар Вольнов. «Раз уж у грозных новый вожак. Поздравляю, сын!» Радмир скупо кивнул, не сводя проницательного взгляда с Жени. Ведь должность к нему перешла по итогам боя, пусть короткого, с известным исходом. Но все провелось по правилам, при свидетелях и в присутствии Верховного. Волк даже позволил Олегу ударить первым, просто силы оказались неравны. «Папа бы одобрил», – негромко шепнула Женя, улыбаясь. Радмир рывком притянул лисичку к себе. Девушка с готовностью устроилась на его коленях, будто именно здесь, в руках волка, самое желанное место на планете. Впрочем, так оно на самом деле и было. После обеда в кругу семьи братья Вольновы разъехались по своим владениям. Добромир и Фая вернулись в город Вольных. Верховный отправил послание всем вожакам с указанием места и времени собрания нового совета. Радмир и Женя поехали на территорию Грозных. Отныне им предстояло владеть целым кланом, а еще жутко хотелось просто выспаться. Вместе с Радмиром, конечно же, увязался и Клим. Страж вызвался охранять нового вожака и его истинную пару, пока они не освоятся с нюансами новой должности. Опять же, на границах было неспокойно, и проверенные воины волку не помешают.